Гарри был бы рад на завтра же помчаться в Годрикову впадину, однако Гермиона решила иначе. Она не сомневалась, что Волан-де-Морт рассчитывает на возвращение Гарри к месту гибели его родителей и настаивала на тщательной маскировке. Целую неделю они отрабатывали трансгрессию с мантией-невидимкой, тайком добыли волосы у двоих ничего не подозревающих маглов, совершавших рождественские покупки, и только тогда Гермиона согласилась отправиться в путь. Они собирались явиться в Годрикову впадину под покровом темноты, поэтому приняли оборотное зелье, когда уже смеркалось. Гарри превратился в лысоватого пожилого мага, а Гермиона — в его худенькую, похожую на мышку, жену. Бисерную сумочку со всеми их пожитками, кроме крестража, висевшего у Гарри на шее, Гермиона засунула во внутренний карман пальто, застегнутого на все пуговицы. Гарри накинул на них обоих мантию-невидимку, и они провалились в знакомую удушливую тьму. Чувствуя, как сердце колотится где-то в горле, Гарри открыл глаза. Они с Гермионой стояли, держась за руки, посреди заснеженной дороги. В темно-синем небе слабо мерцали первые звезды. По сторонам узенькой улочки виднелись домики, украшенные к Рождеству. Чуть впереди золотистый свет уличных фонарей указывал центральную площадь деревушки. — Сколько снега! — прошептала Гермиона под мантией. — Как же мы не подумали! Столько старались, наводили маскировку, а теперь за нами останутся следы. Придется заметать. Я этим займусь, ты иди первым. Гарри совсем не улыбалась вступить в деревню на манер лошади из пантомимы, стараясь не высунуться из-под мантии и одновременно уничтожая следы. «Давай снимем мантию», — предложил он. Гермиона перепугалась, но Гарри сказал: «Да ладно тебе, мы все равно на себя не похожи. И кто нас тут вообще увидит? Никого же нет». Он затолкал мантию за пазуху, и они пошли вперед. Морозный воздух обжигал лицо. Любой из коттеджей, мимо которых они проходили, мог оказаться тем самым, где когда-то жили Джеймс и Лили, а, может быть, сейчас жила Батильда. Гарри разглядывал парадные двери, засыпанные снегом крыши и крылечки, пытался понять, помнит ли он их, зная в глубине души, что это невозможно, ведь ему едва исполнился год, когда его забрали отсюда. Он даже не был уверен, можно ли еще увидеть их прежний дом. Гарри не знал, что происходит после смерти людей, на которых было наложено заклятие доверия. Вдруг улочка свернула влево, и перед Гарри с Гермионой открылась уютная деревенская площадь. Вся она была увешана гирляндами разноцветных фонариков. Посередине высился обелиск, его частично заслоняла покачивавшаяся на ветру рождественская ель. Рядом виднелись несколько магазинчиков, почта и паб. На дальней стороне площади драгоценными каменьями сияли цветные витражи в окнах маленькой церкви. Ноги скользили на плотно утоптанном за день снегу. Через площадь спешили во всех направлениях жители деревни, мелькая в свете уличных фонарей. Когда открылась дверь паба, оттуда доносились музыка и смех. Из церквушки послышался рождественский хорал. «Гарри, а ведь сегодня сочельник!» — воскликнула Гермиона. «Разве?» Гарри давно потерял счет времени. Они уже несколько недель не видели газет. «Точно! Сочельник!» — сказала Гермиона, не отрывая взгляда от церкви. «Они... Они, наверное, там, да? Твои, мама и папа. Вон кладбище за церковью. Гарри охватило чувство, скорее похожее на страх. Оказавшись так близко к цели, он уже не знал, хочет ли в самом деле увидеть их могилы. Гермиона, видно, почувствовала, что с ним происходит. Она схватила его за руку и потянула вперед, в первый раз взяв на себя инициативу. Посреди площади она вдруг остановилась. «Гарри, смотри!» Гермиона показывала на обелиск. Стоило им приблизиться, как он преобразился. Вместо стеллы с множеством имен перед ними возникла скульптура. Трое людей, взлохмаченный мужчина в очках, женщина с длинными волосами и младенец у нее на руках. На головах у всех троих белыми пушистыми шапками лежал снег. Гарри подошел вплотную, вглядываясь в лица родителей. Он и представить себе не мог, что им поставлен памятник. Так странно было видеть самого себя в виде каменного изваяния. Счастливый, веселый малыш, без шрама на лбу. «Пошли!» — буркнул Гарри, насмотревшись, и они снова повернули к церкви. Переходя через дорогу, Гарри оглянулся через плечо. Статуи опять превратились в обелиск. Ближе к церкви пение слышалось громче. У Гарри перехватило горло. Ему так ярко вспомнился Хогвартс, Пивз, распевающий похабные песенки на мотив хоралов, прячась в пустых доспехах, 12 рождественских елей в большом зале, Дамблдор в шляпе с цветами, которую он достал из хлопушки, Рон в свитере ручной вязки. На кладбище вела узенькая калитка. Гермиона как можно тише отворила ее, и они с Гарри протиснулись внутрь. По обе стороны скользкой дорожки перед входом в церковь лежали сугробы нетронутого снега. Гарри и Гермиона обошли здание кругом, оставляя за собой глубокие борозды и стараясь держаться в тени под ярко освещенными окнами. За церковью тянулись ряды надгробий, укрытых голубоватым снежным одеялом в крапинках алых, золотых и зеленых искр от озаренных витражей. Гарри подошел к ближайшей могиле, стискивая волшебную палочку в кармане куртки. — Смотри, здесь какой-то аббот. Может быть, дальний родственник Ханны? — Тише ты! — шикнула Гермиона. Они побрели дальше среди могил, увязая в снегу, нагибаясь, чтобы рассмотреть надписи на старых надгробиях, то и дело всматриваясь в темноту, не следит ли кто за ними. — Гарри, сюда! Гермиона отстала от него на два ряда. Проваливаясь в снег, Гарри вернулся к ней. Сердце тяжело бухало в груди. — Они? — Нет, но ты посмотри! Она показывала на темный надгробный камень. Гарри наклонился и разглядел на мерзлом в пятнах лишайника граните надпись «Кендра Дамблдор». Даты рождения и смерти, а чуть пониже — и ее дочь Ариана. Еще на камне было выбито изречение из Библии. «Где сокровище ваше? Там будет и сердце ваше». Значит, Рита Скитер и Мюриэль не совсем переврали факты. Дамблдоры действительно жили здесь, а некоторые и умирали. Увидеть могилу своими глазами было хуже, чем просто услышать обо всем. Гарри невольно подумал, что у них обоих с Дамблдором глубокие корни на этом кладбище, а ведь Дамблдор и не подумал рассказать ему об этом. Они могли вместе навещать могилы своих родных. Ему вдруг представилось, как они с Дамблдором приходят сюда вдвоем. Как это объединило бы их, как важно было бы для Гарри. Но для Дамблдора, как видно, ровно ничего не значило, что близкие им люди лежат на одном и том же кладбище. Так, пустячное совпадение, никак не связанное с задачей, которую он предназначил Поттеру. Гермиона наблюдала за Гарри, и он был рад, что его лицо оказалось в тени. Он еще раз прочел надпись на надгробии: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Он не мог понять, что означают эти слова. Наверное, их выбирал сам Дамблдор, оставшийся главой семьи после смерти матери. «А он точно не говорил», — начала Гермиона. «Нет», — отрезал Гарри. «Давай искать дальше». Он отвернулся, жалея, что увидел этот камень. Неприятно было замутнять обидой минуту высокого волнения. Почти сразу Гермиона снова позвала из темноты. «Сюда!» «Ой, нет, прости. Мне показалось, что тут написано «Поттер».» Она смахнула снег с потрескавшегося замшелого камня, присмотрелась, нахмурив брови. «Гарри! Подойди-ка на минуточку!» Он не хотел опять отвлекаться и полез по снегу, крайне недовольный. «Что?» «Гляди!» Могила была очень старая, запущенная. Гарри с трудом разобрал имя. Гермиона указала на символ, выбитый чуть ниже. «Гарри, это тот знак из книги!» Гарри вгляделся. Изображение сильно стерлось, имя почти не читается, но вроде там действительно что-то вроде треугольника. «Ну да, может быть». Гермиона зажгла огонек на конце волшебной палочки и осветила имя на надгробии. «Тут написано «Иг». «Игнотус», кажется. «Я пойду поищу родителей, ладно?» — сказал Гарри не без яда и двинулся дальше, а Гермиона так и осталась стоять, согнувшись над заброшенной могилой. То и дело ему попадались знакомые по Хогвартсу фамилии вроде Аббот. Иногда рядом оказывались несколько поколений одной и той же семьи. Судя по датам, можно было предположить, что тот или иной род прервался или переехал из Годриковой впадины. Гарри уходил все дальше среди могил и каждый раз, приближаясь к очередному надгробию, замирал от волнения и ожидания. Темнота и тишина вдруг словно сделались глубже. Гарри огляделся, невольно подумав о дементорах, но тут же сообразил, что пение в церкви смолкло, болтовня прихожан затихает вдали на деревенской площади. Кто-то погасил огни в храме. В третий раз из темноты донесся звонкий голос Гермионы. «Гарри! Они здесь! Совсем рядом!» Гарри понял по интонации, что на этот раз там его папа и мама. Он подошел на голос, чувствуя, что какая-то тяжесть сдавила грудь. Такое же чувство было у него, когда умер Дамблдор. Горе физически тяжелым грузом придавило сердце и легкие. Могила оказалась всего через два ряда от Кендры и Арианы. Надгробие было из белого мрамора, как и у Дамблдоров. Оно словно светилось в темноте, так что читать было легко. Гарри не пришлось опускаться на колени, не даже наклоняться, чтобы прочесть выбитые в камне слова. Джеймс Поттер, 27 марта 1960 года, 31 октября 1981 года. Лили Поттер, 30 января 1960 года, 31 октября 1981 года. Последний же враг истребится — смерть. Гарри читал медленно, словно у него больше не будет возможности понять смысл надписи. Последние слова он произнес вслух. «Последний же враг истребится — смерть». Жуткая мысль вдруг обдала его холодом. «Это ведь лозунг пожирателей смерти. Почему он здесь?» «Тут совсем не тот смысл, что у пожирателей смерти, Гарри», — мягко сказала Гермиона. «Имеется в виду, ну, ты знаешь, жизнь после смерти». «Но они не живые», — подумал Гарри. «Их нет». Пустые слова не могут изменить того, что бренные останки его родителей лежат здесь, под снегом и камнем, ничего не ведающие, ко всему равнодушные. Вдруг полились слезы. Он не успел их удержать. Горячие, обжигающие, они мгновенно замерзали на щеках, и не было смысла вытирать их. Пусть текут, что толку притворяться? Гарри стиснул губы, уставившись на снег, скрывающий место последнего упокоения Лили и Джеймса. Теперь от них остались только кости или вовсе прах. Они не знают и не волнуются о том, что их живой сын стоит здесь, так близко, и его сердце все еще бьется благодаря их самопожертвованию, хотя он уже готов пожалеть, что не спит вместе с ними под занесенной снегом землей. Гермиона взяла его руку и крепко сжала. Он не мог на нее смотреть, только сжал ей руку в ответ и судорожно глотнул ночной воздух, изо всех сил стараясь снова овладеть собой. Нужно было что-нибудь им принести, как же он это не подумал. А тут на кладбище кругом только голые, замерзшие ветки. Но Гермиона повела волшебной палочкой, и перед ними расцвел венок рождественских роз. Гарри подхватил его и положил на могилу. Как только выпрямился, сразу захотелось уйти. Он ни минуты больше не мог здесь выдержать. Гарри положил руку Гермионе на плечи, а она обхватила его за талию, и оба молча пошли прочь по глубокому снегу, мимо матери Дамблдора и его сестры, мимо темной и тихой церкви, к узенькой, невидимой вдали калитки.